Глава 19. По пути к шаткому, даже на взгляд ненадежному шлюзопереходнику, Ветш буркнул через плечо. Новые приказы. Янсен без вопросов достал деку. Проверить все топливо, которое найдется на базе. То, что пригодно для наших курносиков, на корвет. Но пусть Тайнер сначала все проверит на тот случай, если этим отморозкам пришло в голову заминировать баки или склады. Кел в лазарете. Он что, ранен? О том, что оборванные провода с истребителя Ясмин при контакте закоротили системы в машине Тайнера, Веджу уже было известно. Но о том, что Келла могло дернуть током, никто не докладывал. Его тошнит без передыху. Антилас удивленно оглянулся на адъютанта. «А что говорит наш ветеринар?» «Утверждает, будто Тайнер в жутком состоянии, и ему нельзя доверить жаркую яичницу нам на завтрак, не то что пилотировать боевую машину». «Узнаю Тона Фанана. А рапорт он подал?» «Нет. Надеется, что Тайнер преподнесет ему сюрприз и чудесным образом исцелится самостоятельно». «Я тоже надеюсь. Ладно», – проворчал Ветш. «Я займусь. Кто еще пострадал?» «Мин Дойнос. Контузия после взрыва, который раздолбал машину Ясмин. Так говорит Фанан. С Мином поговорить не удалось. Тон напичкал его снотворным и отправил отсыпаться. И то хлеб с маслом. Ах да». Передай фановского Р2, как его Мульку, Мину. Они вошли в шлюз. Ветш задвинул внутренний люк, открыл внешний и с сомнением уставился на гибкую трубу грязного переходника. Где-то за одним из его изгибов находился ночной гость. Может, пойдем по земле? Где-то тут были скафандры. Ой, Ветш, брось ты. Что годилось для местных отбросов, сойдет и для нас. Антилас выдавил болезненную улыбку. Тогда иди первым. «Тон, выйди на пару минут, а?» Ветш стоял на пороге медицинского отсека. Фанан смерил коррелианина настороженным взглядом, неохотно кивнул и вышел, не проронив ни слова. На одной из коек лежал Кел Тайнер. Вид у алдеранца был неважный. Кел был бледен и сумрачен. Он тоже посмотрел на командира и судорожно сглотнул в ожидании взбучки. «Не понимаю, как тебе это удается», — сказал Ветш. «Так все классно сделал». А потом пустил Банти под хвост. Тайнер не стал возражать. «Ясмин погибла из-за меня. Я знаю». «Да я о другом, идиот. В смерти Ясмин виноват пират из того корыта, который ее обстрелял. Виноват поврежденный компенсатор. Виновато ее тело, потому что она потеряла сознание, вместо того, чтобы потратить подаренные тобой секунды на пользу. Например, дотянуться до рычага катапульты. Твой маневр был безумен и великолепен. Я знаю очень мало пилотов, которые смогли бы повторить его». Кел съежился от ярости в голосе Веджа. «Тогда в чем же?» – пробормотал он. «Где я? Что я сделал не так?» «Вот это не так!» – Антилас указал на него, широким жестом обвел медицинский отсек. «Лежишь тут, переживаешь неудачу, разваливаешься на куски. Все мы сегодня потеряли хорошего друга. А кто валяется в лазарете? Ты. У Мина Дойноса контузия, а он уже сидит у себя в каюте. А тебе понадобился присмотр врача и уход. Может, еще завтрак подать в постель или вынести за тобой горшок? Вдруг не справишься». Кел начал что-то говорить, потом прикусил губу. «Так что давай, вставай, надевай штаны», — приказал Ветш. «Мне нужно, чтобы ты обыскал пиратскую базу на предмет взрывчатки и мин. И мне не нужно, чтобы кто-нибудь из наших потерял руки или головы, когда мы начнем исследовать склады. Ты нужен нам». Тайнер привстал. Лицо его исказилось от боли. С точки зрения Антилоса, все это выглядело как судорога. Что, силенок не хватает? Издевки в голосе было ровно столько, чтобы ее можно было заметить, не больше. «Ты вдруг понадобился кому-то, а ножки не держит. Ты нужен нам, Кел. Мы рассчитываем на тебя. От тебя зависят наши жизни прямо сейчас. Так что произойдет дальше?» Кел встал на ноги. Выражение его лица было интересным. Смесь боли и злости. Тайнер чуть было не согнулся пополам, но все-таки выпрямился. Антилас с любопытством наблюдал за прогрессом. «Разрешите говорить свободно, сэр? Рискни». «Каждый раз, когда вы произносите вдохновляющие речи, мне хочется избить вас до полусмерти». «А получится?» – со злым азартом поинтересовался коррелианин. «А как, по-твоему, я себя чувствую, когда ты хлопаешься в обморок, едва только на тебя падает хоть капля ответственности?» Он повернулся на каблуках и вышел. И только в коридоре Ветш сообразил, какой будет следующая задача. Больше всего хотелось вернуться в лазарет. Он предпочел бы устроить с Тайнером диспут длительностью часов на 10, лишь бы не приступать к ожидающей его обязанности. А еще лучше раздразнить Кела так, чтобы тот действительно кинулся на него с кулаками и избил до полусмерти. Некоторое время дело еще можно было откладывать. Можно составить рапорт о налете на пиратскую базу. Можно придумать рекомендации. Например, предложить республике вступить во владение базой. Просто так, на случай, если та вдруг окажется полезной в войне. Можно было даже написать представление к награде Кела Тайнера. У парня ничего не получилось, но то, что он сегодня старался сделать, выходило за рамки долга службы. Но как ни крути, потом все равно придется сесть за стол и написать адмиралу Акбару о смерти его племянницы. В капитанских апартаментах, когда-то роскошных, а ныне пустых настолько, что между голыми переборками гуляло звонкое эхо, горела одна единственная настольная лампа. Перед Веджем лежала персональная дека. На клавиатуре терминала работа спорилась бы лучше, но сегодня ночью процесс стопорила вовсе не аппаратура. Отыскать правильные слова оказалось почти невозможным. «Сэр, боюсь, это письмо окажется дурным вестником». Ведж с ненавистью перечитал строчку. «Дурным вестником». Избитая банальная фраза. К тому же еще и неверная. «Письмо не может быть вестником, им будет тот, кто принесет его адмиралу. Возможно, обычный корабельный терминал». Ведж очистил экран. «Сэр, хотел бы я отыскать способ смягчить новости. Нет, с таким вступлением Акбар, если Каламари чувствует точно так же, как люди, испугается и тут же узнает, насколько оправдан страх». Он очистил экран. «Сэр, с сожалением информирую вас о том, что ваша племянница Ясмин...» Акбару отлично известно, кем ему приходится Ясмин. Экран вновь очистился. «Сэр, я сожалею, чушь какая-то. Формально, безлично. Они с адмиралом никогда не были близкими друзьями. Они всего лишь вместе служили. Но Ведж всегда уважал Мон Каламари как старшего офицера, как учителя, и чувствовал, что Акбар питает к нему ответное уважение. И сейчас он сочувствовал адмиралу. Ведж знал, что значит терять. Узнал в тот день, когда взлетающий пиратский корабль уничтожил заправочную станцию, на которой работали и жили родители». В тот день он потерял дом, семью, прошлое. Все, что осталось ему – будущее, которое никогда не казалось особо радужным. Но ведь у Акбара все наоборот, нет? Ясмин не была прошлым. Она принадлежала будущему. Разве так не хуже? Ведж нашарил бутылку, глотнул прямо из горлышка и без особого успеха попытался привести мысли в порядок. Уже много раз ему приходилось писать родственникам погибших пилотов. Ему уже не должно быть равных в сочинении подобных писем. Если честно, Ведж немного гордился, что испытывал трудности, составляя такие послания. Ведж в который раз очистил экран деки. Кел успел расстегнуть комбинезон и даже стянуть с себя верхнюю часть. Затем написал: «Сэр, мне выпала печальная обязанность сообщить вам о смерти Ясмин». Кел успел расстегнуть комбинезон и даже стянуть с себя верхнюю часть, когда дверь его каюты открылась, и вошла Тирия Саркин. Гостья осмотрелась и нажала клавишу замка. Дверь закрылась. Кел тупо рассматривал визитера. Тирия молчала, а лицо у нее было встревоженное и напряженное. В конце концов, Кел не выдержал. «Разве никому из нас не следует пошутить?» «Может быть, в другой день. Чем занимался?» «Обеспечивал гарантию, что кровавое гнездо не взлетит на воздух, а оно собиралось. Тогда я предпринял все усилия, чтобы этого не произошло. К счастью, я преуспел в вывинчивании взрывателей и не сумел удержать под контролем собственный желудок, а не наоборот». Тайнер содрал с себя провонявший потом и испачканный в рвоте комбинезон и устремился в крохотную душевую кабинку. Голова слегка кружилась. Несколько часов Кел провел за работой, лежа на животе, который был пуст и отчаянно сопротивлялся даже малейшей попытке наполнить его. «Как Мин? Не знаю. И тот Фанан не знает. Мин просто лежит на койке, уставившись в стенку. Если всунуть ему в руку кусок хлеба, поест. Пьет, если поднести чашку к его рту. Но он не здесь». Кел отыскал чистую одежду, черный летный комбинезон. «Как думаешь, сколько времени ты сможешь прикрывать его?» «Не знаю, Кел. Надеюсь, достаточно долго, чтобы вытряхнуть его из этого сна. То он утверждает, что если происшествие попадет в рапорт, мина вышибут из армии, он больше не будет летать. Может, так будет лучше? Может, он свихнулся? Таких нельзя пускать за штурвал. Не тебе судить. Келл напялил комбинезон. Зло дернул молнию. Знаю. Поэтому собираюсь поучаствовать в твоей авантюре. Даже если распрощаться с карьерой придется нам всем, он пожал плечами. Это меньшее, что я могу сделать. Я не сумел спасти Ясмин. Может быть, сумею помочь Мину. Не говори так. Я слышала, что ты там вытворял. Это было потрясающе. Было бы, если бы получилось. А раз не вышло, значит, бесполезный пустяк. Можно я спрошу кое-что? Конечно. Ты знала, что те уродцы были приманкой. Наверное, ты спасла мне жизнь, дав время задуматься. Ты уже нарывалась на подобный фокус. Тири покачала головой. Собранные в хвостик волосы медленно качнулись. Я просто почувствовала. Вдруг увидела, как тебя, как взрывается твоя машина. Великая сила помогла. Не думаю. Я же не концентрировалась, не сосредотачивалась на ней. А на что похоже, когда концентрируешься? Тирия горько улыбнулась. Словно окунаешь кончики пальцев в теплую лесную реку на Топраве, а потом погружаешься в воду целиком, оглядываешься и видишь у себя за спиной 20 поколений предков, которые со строгим выражением следят, чтобы я все сделала правильно. И я вдруг понимаю, что плаваю очень плохо, и предки не могут мною гордиться. Если я сделаю хоть один шаг дальше, то утону. Вот что такое для меня великая сила. Неудивительно, что ты не торопишься овладеть ею. Судя по взгляду, Тири пыталась понять, не следует ли обидеться. «Не надо», — сказал ей Келл. «Это была глупая шутка. Но все-таки шутка. Я все сделаю для тебя. Доброй ночи, Келл. Доброй ночи». Ветш обеими ладонями крепко потер лицо и перечитал написанное. «Сэр, мне выпала печальная обязанность сообщить вам о смерти Ясмин. В системе М2398 призрачная эскадрилья вступила в бой с превосходящим ее числом противника, с пиратами, которые сотрудничали с военачальником Синджем. Во время сражения Ясмин сбила 3 вражеских истребителя и заслужила право называться асом. Она была очень рада этому. Вскоре после этого ее машина была повреждена выстрелом наземной лазерной пушки и упала на землю. Насколько стало известно, во время столкновения Ясмин была без сознания и не почувствовала боли. Я считал и считаю вашу племянницу великолепным пилотом и доблестным офицером. Ее умение обращаться с коммуникационным оборудованием спасло персонал базы на Фалоре. Все мы обязаны ей жизнями. Даже в элитных подразделениях нашей армии найдется немного пилотов, которые могли бы сравниться с Ясмин в отваге и надежности. Я не имею права делить с вами горе, но размышляя о смерти вашей племянницы, я пришел к очень важному для меня заключению. Я больше не верю, что течение жизни заканчивается, когда кончается сама жизнь. Ясмин сбила 5 пилотов противника. Если бы она так не поступила, их действия привели бы к еще большему злу. Она спасла сотни жизней на Фалоре и остановила волну потерь, которая не оставила бы позади ничего, кроме боли и страданий. И в будущем, глядя на каждый новый выпуск Летной Академии или в кругу друзей, я никогда не узнаю, сколько добра оставила нам в наследство Ясмин. Ее будущее будет для меня неизвестным, но неизвестное не означает несуществующее. Я буду знать, что жив благодаря ей, и за это я ей благодарен. С уважением, командор Вершантилос. Вот и все. Сказать больше нечего. В углу экрана помигивал хронометр. До того времени, когда Вердж был обязан встать и вернуться к своим обязанностям, оставался всего 1 час. На письмо адмиралу ушла целая ночь. Все равно он не смог бы сегодня уснуть. Может быть, оставшийся час будет спокойным. Вердж отключил свет и растянулся на слишком большой для него капитанской кровати, в конце концов сумев сдаться на милость временному забытью. 2 дня спустя в систему М2398 пришел крейсер Новой Республики, чтобы окончательно решить судьбу пиратов. Оба дня пленные были весьма словоохотливы, выкладывая все, что знали о капитане Дорильяне, военачальнике Синже и своих собственных налетах. Но в конечном счете они оказались грабителями без стыда и совести, которые были слишком упрямы и независимы, чтобы присоединиться к Синджу, и слишком глупы, чтобы отыскать другую тактику, вместо того, чтобы атаковать посланников. Интерес представлял только сам факт, что Синдж заигрывает с существами подобного сорта. Значит, военачальник не так уж высоко поднимает планку, как считалось раньше. Какую именно роль он отводил в своей империи пиратам, Ветш не знал. «Этим утром уходим отсюда», — сказал он Янсену, который все это время, словно верный босох, ходил за ним по пятам. «Возвращаемся к изначальному расписанию ночного гостя?» — Антилас кивнул. «Что у нас там с народом?» «Да то же самое, что вчера. Никаких изменений. Минус два крестокрыла, минус два пилота. Хотя в случае с Дойносом минус скоро превратится в плюс. Если вписать дишки, то получаем полный комплект машин. Вызнай, может, кто из экипажа ночного гостя пригоден к полетам на колесниках? Загони на тренажер, если придется, бутылкой или конфетами». Янсен наконец-то ухмыльнулся. «Еды и топлива навалом, босс. Живем». «Очень на это надеюсь, Уэс. Очень надеюсь. Через час, если сумею, придумаю еще какие-нибудь распоряжения. Не сейчас». Они выстроились на мостике ночного гостя. Все уцелевшие в бою призраки, кроме Мина Дойноса и Веджа. Антилас находился в 50 метрах от носа корвета и из кабины своего истребителя разглядывал солнце ситхом проклятой системы. Речь произносил мордашка. Должен был Ведж, но отказался наотрез. «Нам не осталось даже ее тела, чтобы сказать прощай, как принято у ее народа или нашего, поэтому свою печаль и уважение мы выразим иначе. Сегодня мы запустим маяк в надежде, что его свет приведет Ясмин к цели». Кел решил, что из мордашки мог получиться хороший оратор. Хотелось только понять, сколько эмоций и чувств в его речи шли от сердца, а сколько родились в результате актерского мастерства. Но на данный момент знать это было не обязательно. Ведж, который временно сложил с себя обязанности командира эскадрильи и был всего лишь напарником Ясмин, нажал на гашетку. Протонная торпеда ушла к далекому тусклому солнцу и через несколько секунд взорвалась, километрах в 10, не больше, на краткий миг залив небо ослепительным пламенем. Но, как и смертная жизнь, сияние просуществовало недолго и быстро угасло. Кел смотрел через иллюминатор, как антилосовский крестокрыл не спеша скользнул вниз, к раскрытому створу летной палубы, и исчез из поля зрения. Через несколько минут все, кроме вахтенных, начали расходиться. «Тайнер». Кел окаменел. «Слушаю, лейтенант». «Ночному гостю слегка досталось в бою. Ничего серьезного, но что-то у него в кишках разладилось. Ты бы весьма меня порадовал, если бы помог механикам все наладить вновь». Кел отсалютовал человеку, который убил его отца, и смотрел вслед, пока тот не ушел с мостика. Наказание. Вот что это такое. Тайнер ничуть не сомневался. Спасти Ясмин у него не получилось, и теперь его ждали такие вот бессмысленные и глупые поручения. На полдороги к офицерским каютам он столкнулся с Тирией. «Есть перемены?» Блондинка покачала головой. «Он в прежнем состоянии. Через день-другой придется что-нибудь придумать, чтобы убедить начальство, что он вернулся к своим обязанностям. Может, сумеем выполнять его наряды? А если попадемся?» Тирия пожала плечами, признавая его правоту. «Следует ли рисковать собой во имя спасения гражданских лиц?» — пробормотала она явную цитату. «Вот именно». Кел вздохнул. «Сегодня я тебе не помощник. Мне навесили работенку, пойди и завинти все гайки. Надеюсь, управлюсь быстро. Удачи». Тирия приподнялась на цыпочки и с отсутствующим видом мазнула сухими губами по его щеке, а затем ушла в каюту к Мину Дойносу. Кел потер скулу. «Это что было? Он тут выжат, словно бритчи, а ей вздумалось проявлять интерес. О, да, он понял. Тот разговор о раненых мужчинах и женщинах, которые нянчатся с ними, пока те не выздоровеют. Похоже, он наконец дошел до той точки, когда Тирии захотелось о нем позаботиться. Надо бы расспросить старших поподробнее. Правда, с Фананом разговор сведется к насмешкам, а для исповеди командиру Кел пока не готов. Ну и к ситхам все. хочет сюсюкать над Мином, пусть валит к своему карелианину. Его Кела, она уже исцелила. Ему хорошо, он привлек внимание красивой девушки. Правда, теперь ему недостаточно плохо, чтобы она продолжала гладить его по голове и держать за руку. Наверное, надо будет попробовать еще раз. Кел еще немного пожалел себя и отправился на поиски инструментов. «Ну что?» – жадно полюбопытствовал военачальник Синж. «Обменяемся новостями». Тригет энергично взмахнул рукой. «Начинайте», – предложил он. «Вы тут старший». «Верно. Помните ночного гостя?» – Тригет фыркнул. «Один из ваших корветов. Спасибо, что пересылаете мне рапорты о них. Приятно сознавать, что хоть кто-то ведет жизнь, более насыщенную событиями, нежели моя». Синж изобразил на румяном лице нечто напоминающее снисходительную улыбку. «А что, если я скажу, что несколько последних портов захода ночного гостя посетили, или, если быть более точным, в них нагрянули силы мятежников? Иногда это были диверсанты, а порой крестокрылы». Тригет сделал шаг назад. «За кораблем следят. Опять-таки верно. Я был бы весьма благодарен, если бы вы избавили нашего друга Дорильяна от слежки». «Непременно. Что ж, если подумать, не столь непременно. Вопрос, из-за которого я с вами связался, может оказаться важнее. Продолжайте». «Вы слышали о Таласеа в системе Маробе?» Синж озадаченно нахмурился. «Какая-то сельскохозяйственная планетка, не так ли? Полный крах с точки зрения экономики». «Совершенно верно. Она была брошена колонистами, а не так давно там временно базировался разбойный эскадрон. Ах, вот как! Кто-то из ручных наштахов Иссорт устроил на них налет, вспоминаю, и полностью провалился в своем начинании». Улыбка словно примерзла к губам, но Тригет сумел сохранить самообладание, хотя комментарий военачальника больно задел его. Синж даже не скрывал, что считает его, адмирала, такой же ручной зверюшкой. «Да-да. Так вот, из Маробы поступило необычайно много сигналов от наших мортов. Переданные визуальные данные подтверждают самый широкий спектр типов кораблей. Крестокрылы, ашки, транспорты. Один опознан как Борлес. Если помните, он последний ушел с базы на Фалоре». Синж глубоко вздохнул. «Не терпится отомстить за себя беженцам с Фалора, Апвар. Я не слишком горд, чтобы не признаться в этом. Ах, ну в таком случае всем сердцем желаю вам удачи. Вперед. Я пошлю к вам... Кого же? Ах да, я вышлю вам провокатора для поддержки. Также возьмите с собой ночного гостя и корвет-душитель. Новой базе такой флот окажется не по зубам, даже если туда слетелись все истребители мятежников. Благодарю вас. А потом сделайте что-нибудь с теми, кто гоняется за ночным гостем. Думаю, вам можно доверить уничтожение одной единственной эскадрильи и одного десантного подразделения. Ваша вера наполняет мое сердце радостью». Синж подарил адмиралу еще одну улыбку, на этот раз раздражающе покровительственную, и сделал ручкой на прощание. Голограмма поблекла. Тригет скрипнул зубами. Из-за досадного провала на Фалоре Синж заполучил больше ниточек, чем мог сейчас обрезать адмирал, но скоро это положение изменится. Возможно, действиями в Маробе Тригет сумеет заткнуть рот не в меру язвительному военачальнику. Другой надежды не было. Тайнер висел вверх ногами в техническом переходнике над коридором, который вел к офицерским каютам. Лично он предпочел бы иную позу, но релейная стойка, в которой копался Кел, была расположена в вертикальной трубе между тем самым коридором и горизонтальной кабельной шахтой. В столь поздний час можно было пойти и разбудить пинками Кубера или другого механика и выяснить, куда все-таки таинственным образом испарилась стремянка. Второй вариант – зацепиться ногами за стык, зависнуть вниз головой и починить зловредное контактное реле, которое выскочило из гнезда во время потасовки с пиратами. И вот он играл сам с собой. Что произойдет раньше? Успешный ремонт или закружится от прилившей крови голова? Стойка была уже обесточена, и сражение шло непосредственно с реле, когда снизу из коридора донеслись шаги, голоса и имя Миндойнос, произнесенное чуть громче обычного. Тайнер затаил дыхание, зажав в зубах проводки, которые сунул в рот за секунду до этого, чтобы освободить руки. Один из голосов принадлежал Веджу Антилосу. При первом же боевом вылете все вылезет наружу. Второй – лейтенанту Янсену. «Слушай, а если так перелопатить расписание, чтобы в следующий рейд отправилась только половина народа? А мины запихаем в оставшуюся половину. И рискнем остальными, если опять напоримся на засаду? Нет, Уэс. Но продолжай думать. Если сумеешь предложить, чтобы мне сделать такого разумного, разумного, Уэс, я хочу слышать это в любое время дня или ночи. Слушаюсь, босс». Вновь раздались шаги. Кел запрокинул голову, глядя вниз. Если еще и в спине изогнуться, то можно полюбоваться на коротко стриженный лейтенантский затылок. Янсен стоял столбом, понуро повесив голову. Думал, наверное. И размышлял сейчас адъютант о мине Дойнесе. Кел с трудом удержался от изумленного восклицания. Так выходит, и командир, и Янсен знали о мине. Знали, что он не может летать. И знали, что призраки покрывают мина. Но никому из призраков даже в голову не приходило, что эта парочка занималась в точности тем же самым, перекраивая расписание и давая мину шанс выкарабкаться. Ощущение от этой мысли было такое, что поначалу Тайнер решил, будто ненароком сунул пальцы в распределительный щит, и только потом вспомнил, что сам же отключил питание. Он вынул изо рта провода, взялся за край шахты, освободил ноги, но ведь тогда, получается, Кел прыгнул вниз. При звуке тяжелого удара о металлический настил палубы Янсен крутанулся на каблуках. Перед ним на корточках сидел рослый здоровяк, раза в два больше Уэса, с черным, лоснящимся от грязи и пота лицом. Янсен шарахнулся в сторону, ударился о переборку. Пальцы впустую скребли поясной ремень, на котором не было бластера. Затем рослый малый выпрямился. Ситхова отрыжка. «Тайнер, ты что, задался целью довести меня до инфаркта? Откуда ты взялся? Я же призрак, верно? А мы наносим удар из ниоткуда». Странное было выражение у его лица. Смесь умственного напряжения и крайнего недоумения, что плохо вязалось с грозным видом. От такого коктейля у Янсена по спине побежали мурашки. «Что нужно? Почему вы не отправили его на комиссию?» «Кого?» «Мина Дойнеса. За что?» «Не надо, а? Просто не надо. Я же знаю, что вам двоим все известно». Уэс решительно выпятил нижнюю губу. А он знал, что если у тебя круглощекая детская физиономия, малый рост и начинающая расплываться талия, очень сложно выглядеть решительно перед двухметровым атлетом. Но делать-то было нечего. «Значит, знаешь и почему. Вы, Тайнер, сделал над собой усилие. Вы даете ему шанс. Умный мальчик, будь я проклят. Не думал, что вы так поступите. Без исключений. О чем да ты? Я считал, всегда считал, что с вами одна большая ошибка, и бабах». «Бабах», — повторил Уэс. И тут, словно взрывная волна, его нагнало просветление. «Нет, Тайнер, ни в случае с Мином, ни в случае с твоим отцом. Без исключений». «Раньше ни за что не поверил бы», — обиженно пробормотал алдаранец. «Ни за что. До сегодня». «А теперь вдруг уверовал». Верзила Тайнер отвернулся, помялся, разглядывая переборку, но все-таки сумел встретиться взглядом с лейтенантом. «Янсен, ты всегда будешь человеком, который убил моего отца», — выпалил Кел. «Не думаю, что когда-нибудь настанет мгновение, когда я посмотрю на тебя и не вспомню об этом. Но, может быть, притаившийся в тени у меня за спиной убийца – всего лишь мой детский страх». Кел напружинился. Уэс приготовился к удару, но Тайнер просто подпрыгнул и подтянулся. Несколько секунд Янсен смотрел на ботинок у себя над головой, потом тот исчез в шахте, и лицо Тайнера вместо него не появилось. Тогда Уэс повернулся и побрел к себе в каюту.